Но Авель подчинился и принес, поверил, что так надо, что Бог ничего другого не хочет. Сегодня у нас есть такое заблуждение самое настоящее, что мы думаем, если мы что-то делаем, и во имя Господа, то Бог все принимает. Ничего подобного. Бог принимает только то, что Он любит, и что Он советует в Слове Божьем. Наше, что мы придумаем, оно никому не надо, оно никем не принято. И здесь вот, когда Каин с Авелем приносили жертву, Бог ничего не говорил по этому поводу Каину. Он просто не принял жертву, и все. Он его не укорял, зачем ты. Он просто не принял. Это уже была работа дьявола над Каином, что он возмутился, а почему ты не принял, а почему его принял. Он просто не принял. Он сказал, мне это не нравится, я этого не люблю, я этого не хочу. Он просто не принял, своевольный был. Поэтому в служении Богу, если мы хотим угодить Ему, не может быть никакого своеволия. И если то своеволие связано с тем, что мы не совсем поняли Господа, не совсем разобрались, это один вопрос. Хотя плохо есть плохо. А вот когда сознательно, это уже совсем другой вопрос. И я просто добавлю то, что в прошлый раз говорил, что с точки зрения человеческой Каин лучше выглядел, чем Авель. Авель пролил кровь, а Каин никакой крови не проливал. Он взял плоды, принес, никакого кровопролития, все нормально. А этот зарезал кого-то, возложил на жертвенник. Ну, согласитесь, разница есть. Я помню, когда-то один из наших братьев, но, правда, он после отменился свое решение, когда он решил какую-то особую святость вести людей, запретил своей церкви где-то за неделю до хлебопреломления, чтобы ничего не резали, чтобы ни курицы, ни поросенка, ничего, буду наказывать. Ну, то молчали, покуда это решение, но когда кто-то зарезал, дал мир и принять, то уже звони стали вообще колокола. Знаете, вот как это для людей? Я почему этот пример привел? Мне тоже показалось, что зарезать это что-то ненормальное, как это так? За неделю перед хлебопреломлением курицу резать нельзя, кровопролитие. И я с этой точки зрения смотрю и на Каина с Авелем. Этот предпочтительнее выглядел. Он, наверное, как этот брат решил, ничего не буду свое принять. Бог говорит, нет. Вот как бы ты это ни рассматривал своим разумом, как бы это тебе ни казалось, но делай то, что я тебе говорю. И это будет правильным. И это будет правильным. И я вспоминаю еще с этим один такой совет. Как воспитывать? Вы помните, я тоже не один раз повторял, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что? Страхом спасайте, исторгай из огня. Как вы думаете? Вы уже этот вопрос, этот ответ знаете, потому что я не раз говорил об этом. Будьте милостивы к кому? Ну, кто-то что-то немножечко сделал там, а будьте строги к тем, кто что-то грубо совершил. Нет, одно и то же сделали, одно и то же совершили. Но для одних лечением будет простить, а для других лечением будет наказать. Вы меня хорошо слышите? Я думаю, больше не будете говорить, почему вы к нему вот так, а к этому вот так. Они же одинаково согрешили. Это не двойные стандарты. Есть такое отрицательное явление – двойные стандарты. Вы знаете, в чем сущность заключается. К чужому я очень строгий, к своему – нет. Я не об этом говорю. Двойных стандартов не должно быть, однозначно. Ну и вот такая топорная работа всем одинаково тоже не бывает. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что? Страхом спасайте, исторгая из огня. гнушаясь даже одеждою, которая скверлена плотью. Поэтому здесь вот в этом вопросе, ну, мы должны иметь трезвое мышление и не думать, что одному поблажка, другому нет. Здесь не это ставится на первый план. А как спасти человека? Если возможно спасти, помиловать. Если это вариант, который принесет пользу, значит, надо делать. А если видишь, что идет в разнос, наказывать надо, тогда стоит тут попутать вот эти две вещи, и все пойдет не так, как надо. Тогда кто-то бросится в распутство, потому что надо было наказать, а его помиловали. И он посчитал это вседозволенностью, посчитал это каким-то, ну, мягкостью, неспособностью. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы вот на этих примерах мы видели, мы разбираем веру. И вот то, что я сегодня сказал, я вышел из рамок вот этой 11 главы. Я взял немножко более шире, потому что нашу жизнь нельзя вписать вот эти рамки одной главы. Поэтому я взял. И это тоже вера. Если мне, допустим, принявши исповедь за то, за что надо отлучать без разговоров всякого, если вот так вот взять, то мне надо иметь веру, что я правильно делаю. Вы меня понимаете, что я говорю? Если раскрыть исповедь, тоже мне надо иметь веру, что я правильно делаю. Это иногда бывает не так просто и не так легко. И вот в этом тексте 4 стиха 11 главы написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Потому что все то, что по вере, оно приходит от Господа. И только поэтому она лучшая. Только поэтому она лучшая, что по вере. А вообще снаружи, вот нельзя такую оценку дать. Вот что лучше? Сегодня сказать ему или завтра? Ну, наверное, на первый взгляд, конечно, чем быстрее, тем лучше. А это не совсем так. А вдруг сегодня он еще не способен принять так, а ему успокоиться надо. Значит, завтра будет лучше. Я успокоюсь, он успокоится, и тогда будет лучше. А еще сегодня будет плохо. А в другом случае надо сегодня. Но есть же должен быть голос внутри, голос Божий, чтобы было по вере. И так может быть хорошо, и так может быть хорошо. А вот как лучше, уже один Бог знает, как лучше, сегодня или завтра. Я не один раз слышу, когда были такие вопросы, которые нужно было решать, и они имели определенные последствия, они оказывали влияние на людей. Но Бог говорил так: несмотря на трудности, подождите. Я сам делаю, иначе будут большие проблемы. И правда. Одну церковь пришлось ждать почти 5 лет. И они соединились очень хорошо. Сегодня уже все. А если бы сделали сами, надо было идти через органы власти. Вы знаете, как могли в газетах расписать все? Только дай сегодня на язык. Поэтому вера. И надо было поверить, что не спеши. Хотя кажется, а чего? Несправедливо и так далее, и так далее. Вера очень прекрасно решает эти вопросы. А разум наш, если и решает, то впоследствии будут лишние слезы, лишние проблемы, лишние трудности, лишние переживания. Поэтому Писание говорит, что говорит: немощное Божие сильнее кого? Человеков. Вот то, что мы видим Божье немощное, оно, оказывается, сильнее нашего сильного, что мы видим и знаем. Что оно Божие. И за ним, значит, стоит Бог и взвешенность его разума, а не нашего. Верою получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Верою получил свидетельство, что он праведен. Вот это интересное выражение. Он сделал по вере. А значит, был праведником. И этим-то и было засвидетельствовано, что он праведен, потому что Бог сказал об этом. Верою. И почему-то интересное выражение, потому что внутренность открывается через дела. Говорят, от избытка сердца что? Говорят уста. От избытка нашего сердца рождаются наши поступки. И через наши поступки, через наш характер обнаруживается, кто мы есть. Но когда Авель поверил Богу и сделал, то это дело засвидетельствовало, что он праведен. Его внутренность наполнена желанием угодить Богу. И опять мы к делам пришли, правда? Мы пришли к делам. Как? По вере. Но эта вера выразилась в деле. А у Каина она выразилась в самоволии. Поэтому то, что он считал самым лучшим, Богу было неприятно, потому что он нарушил. И Бог вообще очень интересно. Если мы читаем Писание, особенно Ветхий Завет, вы помните? Не помню точно где, но Бог говорил отделять ему десятую часть. И вот что интересно, если приносили жертву приносили, то Бог говорил, мне хромого не несите, больного. Но когда отсчитывала десятая часть, то он говорил так, если даже больной помните, но десятое, оно мое, не меняйте. Вот странные вещи. Вот с одной стороны, когда жертву приносите, говорит, вы мне хромого, слепого, какого-то немощного не несите. Но когда десятую часть отдаете, то говорит, попадает хромое, не имеете права менять. Это мое, да, десятая часть. И если бы кто-то подумал, что заменить хочу, вы скажите, заменю на лучшее, Бог был бы доволен или нет? Не был бы, ты непослушный. Ты просто непослушный. Я тебе сказал вот так, значит так. И укорять не буду, и обличать не буду, потому что вот такой порядок отсчитал, десятый попал у хромой. Говорит, не меняйте, оно мое. Может быть, кто-то и был когда-то, хотел бы угодить Богу лучшее отдать, но в данном случае он бы ничего не выиграл бы, потому что Бог сказал, вот оно, по счету и все. Поэтому послушание лучше чего? Жертвы и повиновение лучше тука овнов. А этого послушания как раз у нас-то и не хватает часто. Голова наша мешает нам, наши взгляды на некоторые вещи, они мешают нам, а Бог требует послушания. Ею получил свидетельство, что он праведен, как за свидетельство Бог одарах его. И ею он и по смерти говорит еще. Как по смерти говорит еще? А то, что мы читаем, что написано, он уже давно умер. А поколение Божьих людей тысячелетиями, они читали и учились на примере Авеля, на примере Каина, как жить, как надо приносить, и что Господь требует, говорит. Вот делу осталось его. Осталось делу как пример, говорит. Умер, а то, что он сделал, живет до сегодняшнего дня. И по смерти продолжает говорить. Я думаю, и мы все хотели бы, чтобы и по смерти нашей говорили о Боге, и как свидетельство о Божьей милости, дела наши и наша судьба, которую Бог устрояет. А это может быть только тогда, только то имеет силу и жизнь длительную, что сделано по вере во имя Господа и для Его славы. Авель совершил то жертвоприношение. Кажется, ничего особенного он не сделал. Вот насколько важно послушание. Ну, там, допустим, Иисус, Навин, где-то ходили, стены Иерихонские рухнули. Это же вообще, это что-то необыкновенное. Ну, Моисей провел через Черное море. Воды стояли стенами. Ну, это тоже, конечно. Но там где-то, вспоминаем, Израиль воевал с врагами, и Бог бросал с небес большие камни. Ну, град бил, ну. А он что сделал? Он просто взял на жертву, принес. Принес то, что Бог ему сказал. И остался в Священном Писании говорить и после смерти своей.